Весенние мысли. Снова птицы летят издалека к берегам, расторгающим лед. Солнце теплое ходит высоко и душистого ландыша ждет. Снова в сердце ничем не умеришь, долонит восходящую кровь, и душою подкупленной веришь, что как мир бесконечна любовь. Но сойдемся ли снова так близко средь природы разнеженной мы, как видала ходившая низко нас холодное солнце зимы? 1848 год.